24. Гуру. Если на земле и в мирах назначение человека нести свет и людям, и всему, что его окружает, то именно на это направляются его основные сознательные действия. Именно состояние его ауры должно быть таково, чтобы излучения ее были светлы, а это так трудно в условиях плотного мира. Цель учения жизни в том и состоит, чтобы утвердить светоносность ауры. Стремящийся к свету прежде всего стремится его утвердить в микрокосме своем, чтобы стать светочем миру.